53. Гуру. Было сказано столько о конце Кали-юги и столько пророчеств дано, что было бы неубедительно закрывать глаза на действительность, неотвратимую, как наступающий день. Новая эпоха огня должна наступить. Конечно, наступит она в огне и буре, и очистителем будет огонь. Огненные волны идут, нарастая. Их в силах вместить только организмы, уже предрасположенные к принятию огня и могущие его выдержать. Люди, имеющие в себе хотя бы искры света огня, выдержат натиск огненной стихии, но не выдержат те, в ком нет даже искры.